Глава 32. Нелли проспала более 3 часов, почти до полудня. Впрочем, спешить не имело уж такого большого смысла. Катька, небось, успела выбраться из города, а против Нелли, у Венедиктова, нету больше, как говорят судейские, улик. Нету улик. Улика стояла на полу, матово поблескивая вишневым деревом. Куда девать ларец? Быть может, он и втиснется кое-как в арчимак. Да только какой толк тогда было затевать весь машкерад? Суть-то в том, чтобы при Нелли не было ничего, имеющего отношение к ее драгоценностям. Нелли в задумчивости бродила по горнице, маленькой сыроватой горнице, с Невою в окне, которую ей суждено сейчас оставить в прошлом. Можно для видимости набить ларец какими бумагами и дать на хранение Матрёне, а затем выписать почтой. Нет, не годится. Венедиктову известен адрес. До прочего дознаться легко. Не говорит же, вот, мол, тебе, любезная Матрёна, ларец, да только никому про него не сказывай и спрячь получше. Он ведь краденый. Дознается. Вмиг дознается Венедиктов. Отправить почту самую себе в Сабурово? Тоже неладно. Почта перейдет Нелли, объясняйся потом с родителями. Лучше всего, конечно, бросить ларец прямо с Петровской набережной в Неву. Но Нелли не могла. Ларец, пусть и не говорящий, надежный хранитель ее камней, их жилище. Нет, рука не подымется. Решение пришло мгновенно, и тут же показалось странным, что медлило так долго. Единственно разумный поступок. Нелли развинтила чернильницу. «Милостивая государыня!» — уверенно застрочила ее перо. «Не осудите, что обстоятельства нудят меня в незамедлительной спешке покинуть столицу. В знак доверия и сердечнейшего сочувствия прошу оказать мне услугу, спрятавшийся и ларец ото всех, а в особенности от врага жизни вашей. Просьбою сей я обрекаю пути наши еще раз пересечься и уповаю, что сумею оказаться полезну вам». Украсивши послание размашистыми рцы и словом, Нелли призадумалась. Нехорошо все-таки. А вдруг Лидия попадет в беду? Как ей оповестить тогда Нелли? «Некоторое время я буду в Твери», — приписала она снизу. Совесть успокоилась. Нелли не стала сворачивать лист до осьмушки, а лишь согнула вдвое и недописанным уложила в ларец поверх пустых мешочков и футляров. Оставалось лишь обернуть ларец и донести его до отделения почтового. Нелюбезно только выходит, что деньги за доставку глупые почтовые служащие возьмут с Лидии, а не с Нелли. Да, таковы уж их правила. На месте государыни стоило распорядиться, право, чтобы делалось наоборот. Папенька рассказывал, сколько сапог сбивают почтовые доставщики, гоняясь за адресатами, кои письма не ждали и платить за него никак не намерены. А ведь ежели брать человека плату при отправке, так он ничего не вышлет зря. Впрочем, времени предаваться размышлению о пользе государственной у Нелли не было. До 3 часа Нелли хлопотала с почтой, складывала кое-какие вещи, рассчитывая с Матрёной. У Матрёны же Нелли удалось разузнать, что кум ее, косой Власий, содержащий конюшен, человек надежный, то есть слуги его тоже не разбойники. Это было важно. Втрое быстрее доберется из Санкт-Петербурга до Твери путешественник, что едет на своей хорошей лошади. Не придется ему часами дожидаться на станциях. Однако Нелли сильно сомневалась, что добираться на 2 лошадях, да при том еще, что второй конь, Рох, не доведется вдвое больше, чем казенным путникам. А уж что хлопотнее, сомнений никаких. По счастью, все разрешилось легко. За гривенник в день во Власий охотно отпустил с Нелли до Твери своего парня Емельку, в чьи обязанности вменили заботу о Рохе. Нелли не поленилась удостовериться, что Емелька работник толковый и на Рохе по крайности способен усидеть. Только в пятом часу, сопровождаемая ворчанием, благословениями и ватрушками достойной вдовы, Нелли оставила, наконец, синий домик на Петровской набережной. Как переменилось все вокруг всего-то за десяток дней! Как не схоже было утро прибытия подруг в столицу с вечером отъезда из нее Нелли, одной одинешенькой, в сопровождении чужого наемного человека. Тогда сухая и солнечная осень играла всеми красками, холодная земля сама отскакивала от копыт. Ныне они вязли в намытой дождями грязи, и солнце, казалось, навсегда затаилось за серыми облаками. Воистину, было отчего впасть в меланхолию. Но разве сие достойно похвалы? Нелли похлопала Нарда по теплой шее и постаралась приободриться. Странствие ее, несомненно, увенчалось успехом. Можно ли было надеяться, что камни достанутся так легко? Тот-то будет радости, когда в Твери появится Катька. Тогда уж Нелли не ограничится одним колечком, будет разговаривать с камнями целый день. А потом расскажет каменные истории Катьке. А как обрадуется Парашка, когда подойдет к концу ее заточение в монастыре. Нелли теперь казалось уже, что вот-вот сядут они втроем в карету, в окошках кои замелькают знакомые виды родных мест. Да и самая дорога готовит Нелли немало любопытного. Ей довелось повидать Санкт-Петербург. Но ведь по пути к Твери ее ждет Новгород. Пожалуй, из всех сокровищ познания, которыми щедро делился с дочерью Кирилл Иванович, только повествования об истории рода человеческого не падали на худую почву. Часами готова была Нелли слушать, к примеру, о войне царя Ивана Васильевича с гордыми новгородцами. Симпатии Кирилла Ивановича были при этом целостно на стороне торговой республики. «Подумай, дитя, — говаривал он, — сколь славен был сей независимый град! Древняя Русь была воистину счастливой страной. Мы привыкли нынче, что все передовое и разумное исходит из Франции. Но девиз: были времена, когда французам было до нас далеко. Первую нашей столицей, ты помнишь, был Киев, второй — Москва, теперь же Санкт-Петербург.